«Поздравляю с победой, Ханока!» Шизуку, которая первой вернулась в номер, поздравила Ханоку, которая пришла прямо с медицинского обследования после соревнования. «Спасибо. Это была хорошая попытка, Шизуку». «Да, но я не могу это принять». Ее тихие слова могли заставить некоторых людей подозревать, так ли это. Но Ханока была ее близкой подругой с самого детства. Она просто не могла неправильно понять смысл слов Шизуку. «Шизуку». Ханока обхватила руками немного меньшую Шизуку и притянула ее к себе в объятия. Опустив руки, Шизуку нырнула в объятия Ханоки. «Хотя я никогда и не думала, что у меня вообще была надежда выиграть. Неужели? Но я ничего не могу поделать. Я все еще не могу отпустить ее, Ханока. Ты сделала все, что могла». Она поупрямится еще некоторое время. «Спасибо. Я уже в порядке», сказала Шизуку, отойдя от Ханоки. На ее лице не было следов слез. «Неужели? Шизуку, хочешь немного чая? Я немного голодна. Ладно, дай мне секунду переодеться, хорошо?» Шизуку смущенно улыбнулась и кивнула, посмотрев на веселую Ханоку. Как только Ханока зашла в кафетерий, она замерла, потому что сразу же оказалась между молотом и наковальней. Она смотрела на Миюки, которая прибыла ранее. Они не могли просто отступить, но и небрежно сесть рядом с ней они тоже не могли. Такое ужасное положение почти заставило Ханоку заплакать. «Поздравляю с победой, Ханока!» Тёплая улыбка Миюки сверкала не меньше, чем обычно, но в ее верхней губе было немного жесткости. Они не могли действовать как обычно, и хотя с некоторой разницей, Миюки не была исключением. «Ханока, поздравляю!» Если Ханока сейчас заколеблется или натянуто улыбнется, это только ухудшит настроение. Для того, чтобы не дать ей такой возможности, Тацуя сразу же обратился к ней своим обычным тоном и одновременно развеял всю неловкость. Однако, сделав так, он также отрезал Ханоке путь к отступлению. «А, большое спасибо. Тацуя-кон, можно нам сесть рядом?» Шизуку сломала ледяную атмосферу. «Конечно, присаживайтесь», — сказал Тацуя. Затем поднялся и шагнул за пустой стол. Миюки взяла чашки и передвинула поднос, прежде чем сесть на смежное сиденье от места, на котором до этого сидела напротив Тацуи. «Пожалуйста». «Спасибо». Шизуку не колебалась и села на стул, который ей отодвинул Тацуя, прямо напротив Миюки. Ханока покраснела, когда Тацуя сделал то же самое для нее, и тоже села. После того, как Ханока и Шизуку заказали множество пирожных официантки, которая просто проходила мимо, Тацуя снова посмотрел на них двоих. «Этот за мной. Давайте назовем это празднованием взятия первого и второго места». «А, правда? Тогда я приму это». Ханока немного колебалась, но Шизуку просто кивнула в знак согласия. Она, наверное, поняла, что Тацуя просто хотела ее утешить, так что не было причины отказывать. Видя, что подруга восстанавливается быстрее, чем ожидалось, Ханока вздохнула с облегчением и, наконец, сосредоточилась на своем собственном положении. Что ж... А? Что ж, мне удалось выиграть лишь благодаря Тацуе-куну. Большое спасибо!» Вернув свое внимание назад на себя, Ханока запнулась еще сильнее, чем раньше, когда вспомнила, что еще не поблагодарила за всё Тацуе. И, наконец, после больших трудностей, ловко смогла его поблагодарить. Видя ее такой, Тацуе улыбнулся и кивнул. «Я помог совсем немного». Он не скромничал и не отрицал ее слова. Он просто не хотел несоразмерно это раздуть. Ханока не оспорила слова совсем немного, наверное, потому что поняла смысл его уловки. Убедившись в этом, Тацуя убрал свою улыбку и повернулся к Шизуку. «Однако я и впрямь должен извиниться перед Шизукой». «Ха?» Шизуку посмотрела на Тацую с выражением «Я не понимаю, о чем ты говоришь». «Каким бы конечный итог ни был, но соревнование могло бы быть не таким односторонним, мой расчет был слишком наивен». «Для тебя было слишком напряженно полностью изучить фанонный мазер за две коротких недели». «А, это... нет. Тацуя-кун, это вовсе не твоя вина? Более того, без него я не смогла бы даже ответить». Полностью поняв, почему Тацуя извиняется, Шизуку энергично покачала головой. «Вина полностью на мне. Это я не смогла его контролировать. Только я должна извиняться. Если бы я смогла владеть фанонным мазером, матч был бы намного лучше. Я была неумелым противником». «Я должна извиниться перед тобой, Миюки». «Пожалуйста, не будь такой. На матче я очень удивилась. Ты сумела использовать такую передовую магическую способность, как одновременное использование двух кат». Миюки улыбнулась и покачала головой, затем насмешливо посмотрела на Тацию. «Анисама, Ты впрямь пытаешься заставить меня проиграть?» На этот довольно сложный вопрос Тацуя ответил незамедлительно. «Я просто хотел, чтобы вы обе использовали свой потенциал по максимуму». И в итоге получился величественный, но блестящий ответ. Напыщенный, но без лжи, Миюки очень хорошо это знала, но понимать это одно, а наслаждаться этим ответом совсем другое. «Серьёзно? Неужели этого человека не заботит его собственная сестра?» «Я уверен, ты бы по-настоящему возмутилась, если бы я сделал тебе поблажку». Любой мог услышать, как друг дразнит своего старшего брата или сестру, но чтобы дразнила Миюки, такое случалось крайне редко. Не только Тацуя опровергнул её слова, но и Ханока с Шизукой засмеялись. Настал 7-й день турнира 9 школ и 4-й день дивизиона новичков. Сегодня будут раунды отборочного этапа кода Монолита дивизиона новичков, который по праву считался самым важным соревнованием турнира 9 школ. Тем не менее, внимание публики полностью сосредоточилось на иллюзорных звёздах. Поскольку в иллюзорных звёздах участвовали только девушки, их форма состояла из красочного эластичного костюма, покрывающего всё тело, мини-юбки и безрукавки или жакета. Как и показ мод «Косплей», который был на женском разрушении ледных столпов, это было ещё одно шоу для глаз, но иного масштаба. Молодые девушки в этой форме танцевали в небесах. По чистой красоте это соревнование было, несомненно, первым среди всех магических соревнований, поэтому было совершенно естественно получить огромное внимание, и пристальное притом, от фанатов мужского пола. Тем не менее, если только это не психическая реакция, Тацуя также чувствовал себя объектом множества любопытных взглядов. Это не были похотливые взгляды, с которыми он боролся, но совместные неприятные и колючие взгляды, наполненные враждой. «Ты определённо недалёкий, когда это касается твоих собственных дел». Игрок, которая как раз закончила готовиться к первому матчу, подразнивая, заговорила с Тацуей. «Не отрицаю. Я немного медленный в некоторых отношениях. Есть идеи, Сатоми?» «Конечно!» Это была Сатоми Субару из первой школы первого года, класс D, и, конечно, первый поток. Сатоми была её фамилией, поскольку они не были достаточно близко знакомы, чтобы Тацуя называла её по имени. «Все пришли посмотреть на Шибукона». Она была девушкой, чем-то похожей на Мари. Честно говоря, они обе снискали большую популярность у девушек, нежели у парней. Однако, в конце концов, они были лишь отчасти похожи. К тому же, если бы они стали рядом, для других были бы совершенно не похожи. Предположим, что они обе наденут мужские костюмы. Мари будет походить на красивую леди, одетую в мужскую одежду, тогда как Субару определённо считалась бы красивым молодым человеком из труппы. К сожалению, это было их решающее различие. Оставалась загадка, осознавала ли это Субару, но её тон и манера и правда были с мужским оттенком. Тем не менее, уж вряд ли она казалась грубой. По её предыдущим словам, было понятно, что она весьма восприимчивая молодая девушка. «В скоростной стрельбе и последующем разрушении ледных столпов мы захватили все три первые места. Думаю, все зрители видели, что высокая эффективность программного обеспечения КАД сыграла в этом важную роль. Вот почему все хотят знать, какой техник за это ответственен». «Но любой желающий, не напрягаясь, может узнать, кто был техником». «Верно. Шибакон, сейчас другие школы относятся к тебе очень настороженно». Если то, что сказала Субару, было правдой, и не было никаких причин думать иначе, тогда всё быстро развивалось в ту сторону, которую Тацуя хотел видеть в последнюю очередь. Как правило, люди вынуждены действовать в условиях, когда не полностью подготовлены. Так устроена жизнь. Но к такому положению он был ужасающе не готов. По плану Шибу Тацую должны были обнаружить только после окончания учёбы. «Тогда настала моя очередь штурмовать. По правде, с этим кат в руках нет причин, чтобы я проиграла на отборочном этапе». Когда Субару подошла к выходу, она подняла правую руку с браслетом, который, казалось, заблестел на солнце. Она показала смелую улыбку. Тацуя пожелал ей удачи и смотрел, как она уходит. Как она и сказала, Субару практически гарантированно пройдёт отборочный этап, используя кат, который он настроил. Хотя он не хотел привлекать так много общественного внимания, он всё же не мог быть небрежным. Как на ученика второго потока, как сорняка в системе, никто кроме одного человека не ставил на него большие надежды, но теперь он оказался вне конкуренции. Сейчас у него были Маюми и Мари, которые выдвинули его на турнир 9 школ, Кацта, который поддержал их решение, Хаттори, поддержавший его несмотря на свои личные чувства, и Кирихара, который был готов стать подопытной свинкой, несмотря на опасность. Затем были Ханока, Шизуку и все остальные участницы, которые зависели от него так же, как и Миюки, которая безоговорочно верила и поддерживала его. Как только сплелись, социальные связи так легко уже не разорвать, даже ему.